Глава первая. Ту дату, то время я запомнил навсегда. Был понедельник, 4 марта, 9 часов утра, а за окном 2030 год. Каждое из моих повседневных действий тем утром отпечаталось в моей памяти, поскольку уже на следующий день мне, как и всем людям, было суждено радоваться простым бытовым делам. Прошлой ночью я перебрал на вечеринке и вернулся на квартиру около 4 утра. Я мог возвращаться во сколько захочу. С родителями мне повезло. Отец и мать были военными и работали в ФСО. Отец в звании майора, мама в звании лейтенанта. Оба были ужасно занятыми, но при деньгах. Мы могли позволить себе несколько квартир на юге. Точнее, у нас было 3 квартиры. Одну из которых мы сдавали, во второй жили мои родители, а в третьей я. Год назад, когда отец все-таки настоял на том, чтобы я пошел по его стопам и поступил в военное училище, они с мамой и купили мне эту квартиру. Дед и бабка по отцовской линии умерли, когда я был маленьким. По материнской линии была жива только бабушка. Я даже не помнил, сколько лет ей было. Что-то около 75 или 77. Трудно помнить о человеке все подробности, когда видишься с ним раз в 5-летку. Бабушка жила далеко от нас, на Сахалине. Перелет из Сочи занимал в среднем 11-12 часов. Это без учета пересадок. А свободного времени у родителей в связи с работой мало. Не было никакого смысла летать туда только на выходные. Они и в отпуска-то не каждый год ходили. В силу своего возраста бабушка сама не летала к нам вот уже лет 10. Почему они не предлагали ей переехать, для меня оставалось загадкой. Мама в основном созванивалась с бабушкой по видеосвязи. В то похмельное утро мне снился какой-то странный сон. Чистое поле, шеренги солдат с мушкетами, среди которых были и те, кто подавал сигналы барабанным боем. Затем все обрывками. Земля, грязь, крики, выстрелы из мушкетов и пушек. Это было не в первый раз, такие сны посещали меня с некоторой периодичностью, примерно 5-6 раз в год. Иногда я был простым наблюдателем в этих сновидениях, а иногда полноценным участником событий. Я не придавал им особого значения, ведь в конце концов сны – это просто сны. Когда я приоткрыл глаза, на настенных часах было почти 9. Понимая, что проспал занятие, решил не ехать в училище вообще. С одним делом на сегодня было покончено. Осталось решить еще 2. Сходить в туалет и попить воды. Туалет был в приоритете. Справив нужду, я открыл кран с холодной водой, умывшись, вытерся полотенцем и немного пришел в себя. Затем наполнил кружку и жадными глотками за считанные секунды все выпил. Перед тем, как чистить зубы, направился на кухню, включил электрический чайник. Хотелось просто крепкого черного чая с лимоном. За окном стояло прекрасное, прохладное, но солнечное мартовское утро. На градуснике по ту сторону стекла показывало 6 градусов. Воробьи на дереве снова что-то не поделили между собой и громко чирикали, гоняя друг друга и нервируя мою похмельную голову. Снизу, устроившись под солнышком, на них лениво посматривал соседский раскормленный рыжий кот Потап. Снег в нашем городе нечастое явление. Бывает так, что может все замести на 3-4 дня, но чаще всего погода ограничивается лишь мокрым снегом с дождем. Зима и в этом году была теплая, и так 3 года подряд. Уже в конце февраля под окнами начинает цвести алыча. Многие люди, чтобы посмотреть на снег, едут отдыхать в горы. До них из города добираться всего-то 3 часа на автомобиле с учетом пробок. У нас на юге жизнь шла своим чередом. Трудно было осознать, что война с соседним государством идет уже дольше года, и с каждой недели ситуация только обостряется, вовлекая все больше стран в конфликт. Тем утром у меня была лишь одна мысль – отоспаться. Именно этим я и планировал заняться сразу же после чаепития, а точнее после борьбы с сушняком. Телефон, лежавший на кухонном столе, вернул меня в реальность, когда кружка чая была уже наполовину выпита. Звонок от отца. Сначала я не хотел брать трубку. Возможно, кто-то рассказал ему, что я прогуливаю занятия в училище. Но какое-то странное чувство все-таки заставило меня ответить на звонок. «Да, пап, привет!» «Коля, ты где? На занятиях?» Голос у него был обеспокоенным. Тогда я сразу же подумал, что ему рассказали о моем прогуле. Не то чтобы у папы было время следить за моей посещаемостью, но если тот узнавал о моих прогулах или незачетах, то был мною крайне недоволен. Нравоучения обычно длились по полчаса, преимущественно по телефону. Опережая события, я сам решил во всем признаться. «Пап, я дома, прости, проспал, плохо себя чувствую». «Хорошо, сиди дома, никуда не выходи, я сейчас приеду». «Приедешь? Зачем это?» «Коля, сиди дома, жди, буду минут через 20. Соберись пока, оденься потеплее». Я не хотел учиться на военного. Мне совсем не хотелось работать в ФСО, как мои родители, или ФСБ, МВД, да и в принципе в любой силовой сфере, напрямую связанной с государством. Я никогда не разделял мнение своих родителей о стране и правительстве. Тогда, в силу своего возраста, я еще мало что понимал, но мне казалось, что все было иначе, чем внушали нашим гражданам. По радио, телевизору и интернету нам говорили, что агрессия идет со стороны Запада. Но я думал, что все не так, и я умнее остальных. И я даже не подозревал, чем это все обернется. Уж лучше бы в тот день отец отчитал меня за прогул. Уж лучше бы я послушал его нравоучения. Училище, вечеринки, друзья и знакомые, одногруппники. Все перестало иметь смысл в тот день. Неважно, кем я хотел или не хотел стать, мое будущее, как и будущее 8 миллиардов людей, было перечеркнуто. Я сидел за столом и недоумевал. Зачем отцу приезжать ко мне, да еще в такую рань? Неужто все дело в моем прогуле? Неужто это была последняя капля его терпения? Если подумать, то не так уж и часто я прогуливал занятия в последний месяц, максимум раз в неделю. Какая-то подозрительная, пугающая тишина воцарилась в квартире. Я сидел на кухне, постукивая пальцами по столу, уставившись на недопитый чай, который уже остыл. Мучаясь от похмелья, встал из-за стола и направился в комнату. Открыв шкафчик с аптечкой и, не найдя нужных таблеток от головной боли, взял по одной таблетке аспирина и парацетамола. Вернувшись на кухню, запил их остывшим чаем. Птицы за окном улетели, словно предчувствовали что-то нехорошее. Даже кот Потап встал со своего места и направился в подъезд. Такой тишины я еще не слышал нигде и никогда. Только стрелки на настенных часах монотонно тикали, напоминая о том, что отец должен приехать с минуты на минуту. Он приехал раньше, чем говорил. Прошло около 15 минут, когда папа открыл дверь своим ключом и чуть ли не вбежал в квартиру. Передо мной был все тот же самый человек, которого я знал все свои 17 лет. Высокий и неплохо сложенный для своих 50 мужчина, с полностью седой головой и гладко выбритым лицом, на котором отчетливо читалось волнение, словно вот-вот должно произойти что-то ужасное. Даже не поздоровавшись, он прокричал: «Давай скорее, бери паспорт, возьми теплые вещи!» «Что случилось? Зачем паспорт?» – удивился я, ожидая совсем другого разговора. «Я тебе по дороге все объясню. Скорее, говорю, паспорт ищи, где он у тебя?» «К чему такая срочность?» «Не надо вопросов, Коля! Слушай меня!» «Хорошо, понял, только не кричи. Куртки теплые возьми. Что у тебя с водой? Будет пару бутылок?» «Ты пить хочешь? В холодильнике маленькая бутылка с минералкой лежит. Или можешь из крана набрать». Он пошел на кухню, открыл холодильник, достал бутылку. Я вернулся из прихожей с паспортом в кармане и двумя пуховиками в руках. «Все, молодец, погнали!» – скомандовал отец. «Так куда мы? Дуй вниз, жди меня у машины!» Так и не получив ни одного ответа на свои вопросы, я послушался папу и стал спускаться по лестнице. В подъезде на втором этаже баба Надя приоткрыла дверь и впустила в квартиру протяжно мяукающего Потапа. Мы обменялись с ней добрым утром. Отец настиг меня у выхода из подъезда. Снаружи нас ждал его черный ленд-ровер. «Коля, ну чего ты медлишь? Я же сказал, живее!» Он открыл двери автомобиля, выхватил из моих рук пуховики и бросил их на заднее кресло вместе с минералкой. «Все, садись, поехали!» Стоило ему завести двигатель, как тут же раздался вой сирены. «Почему сирена работает? Мы куда-то на учение едем?» «Нет, Коля, это не учение, это по-настоящему». «В каком смысле?» «Это война, Коля». «Война уже давно идет, но она же не здесь, она там». «Теперь и здесь. Пристегнись, ехать будем быстро», — скомандовал он и сильнее вдавил педаль газа. Мне все казалось как-то не по-настоящему. Такого просто не могло быть. Я думал, что такая паника со стороны отца была ни к чему. Но он обычно спокойный, рассудительный, был не похож сам на себя. «Пап, да наверняка просто учение, как в прошлом году». «Коля, не учение, я тебе говорю, смотри!» Указал он пальцем в небо через лобовое стекло. С десяток ракет летели над нашим городом, навстречу им еще 5-6. В небе прогремели взрывы. Я не сразу понял, что произошло. Нужно было время для осознания увиденного. Тот солнечный день становился все более мрачным. «Отлично! ПВО работает!» Со вздохом произнес отец. Меня пробило на мелкую дрожь. Сидя на переднем кресле, я мотал головой и смотрел по сторонам. Люди на улицах, вместо того, чтобы бежать или паниковать, просто в оцепенении стояли и смотрели в небо, не понимая, что происходит. В обратную сторону уже образовалась пробка. Водители автомобилей, пассажиры автобусов, все как один смотрели в небо сквозь стекла машин. Кто-то указывал пальцем, кто-то крестился, кто-то хватался рукой за рот, но не было ни одного человека, который бы не смотрел наверх. Они слышали сирену, они видели ракеты и взрывы, но, как и я, не могли во все это поверить. Будто бы все наше общество оцепенело, замерло на какое-то время в ожидании. В ожидании непонятно чего. Но уже через несколько секунд, после того, как на землю стали падать обломки ракет, оцепенение сменилось паникой. Люди бросились в расцепную. Инстинкт самосохранения диктовал убегать и прятаться неважно куда. Главное, больше не стоять на месте. «Пап, а как же мама?» «Я заеду за ней. Тебя отвезу, потом за ней». «А куда мы?» «Туда, где безопасно». «Это где же?» «Тут рядом. Убежище есть, надежное». «Что еще за убежище?» «Бункер». «Так, все, приехали. Давай скорее, выходи». «Куда? Куда идти?» «Коля, без лишних вопросов, за мной!» Мы остановились у здания Зимнего театра, построенного еще в сталинские времена. Папа достал с заднего кресла оба пуховика, один накинул на меня, второй дал мне в руки, минералку засунул в карман. В тот день театр показался мне не таким, как обычно, а чем-то особенным, величественным. Колонны сооружения, словно стены неприступной крепости, вздымались вверх. Но мы не побежали к главному входу. Вместо этого обошли театр с торца и спустились в подвал. Там нас встретило трое человек. Все в военной форме, с автоматами Калашникова наперевес. «Степан, почему так долго?» — обратился к отцу один из военных. «Ты возмущение свое оставь при себе, понял? Как смогли, так и приехали!» — огрызнулся отец и тут же обратился ко мне. «Коль, иди с ними, это Алексей. Они тебя до бункера доведут». «Постой, а ты же за мамой сейчас?» «Да, я за ней заеду и сразу же сюда, к вам. Все будет хорошо». Отец обнял меня так крепко, как никогда еще не обнимал. Затем, не произнося ни слова, развернулся и побежал к выходу. К моим глазам начали подступать слезы. С трудом, но я их сдерживал, чтобы не стыдиться перед военными. Затем мы прошли по длинному, 50 метров коридору. Воняло сыростью. На стенах разрослась плесень. Было мрачно. Создавалось впечатление, что меня ведут в какую-то тюрьму. По всей протяженности коридора примерно 5-6 ламп. Чтобы лучше видеть дорогу, военные включили карманные фонари. «Так, все, спускаемся», — обратился ко мне Алексей и указал на длинную винтовую лестницу. Не зная, что ответить, я просто кивнул ему. «Так, Коль, погоди», — остановил он меня и обратился к двум другим, что нас сопровождали. «Мужики, вы давайте назад на точку. Полчаса лимит времени». «Полчаса? Хватит ли?» — спросил один из военных. «Вполне, выполняйте». Позже я узнал, что многие, кто был в курсе возможной катастрофы, подготовились заранее и спустились в бункер со вчерашнего вечера. Но отец до последнего не верил, что подобное может произойти. Как потом стало известно, в основном здесь собрались сотрудники спецслужб и их родственники. Мы спустились вниз по винтовой лестнице. Я не знал, какая там глубина, но точно больше 10 метров, судя по виткам. Их я насчитал ровно 10. Далее был еще один коридор, на этот раз более длинный и широкий. Да и освещен он был лучше. Однако воняло там все той же сыростью, что и в предыдущем коридоре. Я хаотично разбирал свои мысли, не разговаривая с военными. Они, в свою очередь, тоже ничего мне не говорили. В тот момент все мои мысли были о родителях. Я переживал за отца и мать, ведь тот военный сказал «полчаса». А что потом? Они закроют вход и никого не впустят? Даже если и так, полчаса должно хватить. Папа с мамой должны успеть. Наконец, мы остановились у широкой, почти во всю стену стальной двери. Она действительно была огромной. Шириной 1.3 метра и высотой примерно столько же. Один из военных нажал на стене кнопку и, посмотрев в камеру под потолком, помахал рукой. Затем мы отошли на несколько метров. Дверь открыли изнутри. Ее толщина внушала надежность. Словно это не бункер, а банковское хранилище с золотыми слитками, как в кино. Помещение хорошо освещено, людей внутри было так много, словно это московское метро в час пик. Огромный, с высоченными потолками, примерно с половину футбольного поля зал. Десятки столов и скамеек, на которых сидели испуганные люди, совершенно разных возрастов. Я видел как и детей, которым можно дать лет по 10-12, так и стариков, внешне под 60. Последних, правда, было немного. Люди сидели на скамейках и обнимались друг с другом. Те же, кому обнять было некого, просто смотрели в одну точку, либо наоборот озирались по сторонам, словно взглядом искали кого-то в толпе. Некоторые уставились в телефоны, скорее всего, просто играли в игры. Вряд ли на такой глубине ловилась сеть. «Все, Коль, садись тут, жди», — обратился ко мне военный, указав на свободное место на одной из скамеек. «Пойду назад, к выходу». Я присел, держа в руках пуховик. Крепко обнял его. Достав из кармана сотовый, проверил уровень сигнала. Сеть здесь не ловила, как я и предполагал. Телефон был заряжен на 65%, но я все равно решил включить режим экономии энергии. В бункере стоял гул. Люди плакали, разговаривали. Кто-то смеялся, а кто-то пел песни. Создавалось впечатление, что в тот момент здесь собрались всевозможные человеческие эмоции. Я же был просто в шоке, осознав свою беспомощность. Мне просто хотелось поскорее увидеть маму и папу, кого-нибудь из друзей или даже бывших девушек, хоть одно знакомое лицо. Чуть позднее я попытался поговорить с некоторыми людьми, чтобы лучше понять ситуацию. Во рту пересыхало. Достав минералку, я открыл крышку и сделал пару глотков. В таком состоянии даже и не заметил, что полчаса уже прошло. Толстая стальная дверь вновь открылась. Зашли военные, в их сопровождении было еще несколько человек. Люди повставали со своих мест, направившись к выходу. Я последовал за ними в надежде встретить родителей. В такой толпе и при такой суете сложно было разглядеть вновь прибывших. Я пытался расталкивать людей, чтобы увидеть отца и мать. Меня тоже толкали в спину, начиналась давка. С трудом я протиснулся вперед, но мать и отца среди вновь прибывших так и не увидел. Паника усилилась не только у меня. Некоторые люди стали кричать и возмущаться, требовать привести их родственников. Чтобы утихомирить толпу, военные сделали несколько выстрелов в воздух. С потолка над ними посыпалась бетонная крошка. Большинство людей испугались и тут же притихли, пятясь назад. Одна женщина никак не унималась, вцепившись в форму военного, трясла его, требуя привести своего мужа. Военный оттолкнул женщину, та упала на бетонный пол, после чего к ней подбежали еще двое человек и прицельно, чуть ли не в упор, произвели несколько выстрелов. Я смотрел на происходящее и в то мгновение не мог поверить, что все на самом деле. Руки и ноги бросило в мелкую дрожь. Только лишь в тот момент я осознал, что все серьезнее некуда. Даже ракеты в небе не произвели такого эффекта, как шок от первого убийства, которое я увидел в своей жизни. Сердце просто ушло в пятки. Женщина лежала, больше не дергаясь и не крича. Военные подняли труп и куда-то унесли. На полу остались следы крови. По толпе прокатилась волна ужаса. Все больше людей стали плакать. Я скрылся в толпе и сильнее сжал руками пуховик, проронив на него несколько слезинок. Сколько людей тем днем было вырвано из своей обыденной жизни, сколько судеб было загублено. Обезумевший диктатор к концу своего правления был так одержим историями о Второй мировой войне, о нацистах и большевиках, что сам возжелал свою маленькую победоносную войну, не понимая, во что она может перерасти, ища врага в соседних странах, чтобы укрепить свою значимость перед внутренней аудиторией. Виктор Полуднев и его окружение поставили на кон все, развязав войну, которая переросла в Третью мировую. Войну, в которой победителей быть не могло. Я пытался сохранять трезвость ума настолько, насколько это было возможным. Позже, Общаясь с людьми в бункере, я удивлялся тому, что многие из них все равно поддерживали безумную политику нашего правительства. Таких людей мне хотелось лично выгнать из бункера. Отец и мать так и не пришли. Надежда окончательно покинула меня, когда дверь убежища захлопнулась. Мне было 17 лет. Один год я успел отучиться в военной академии. И все, что я умел в этой жизни, это обращаться с оружием и гранатами, да и то не очень хорошо. Возможно, это могло бы когда-нибудь пригодиться. Неизвестно, что ждало нас дальше. Я думал, как и многие, надеялся, что через несколько дней нас выпустят и все обойдется. Под дулами автоматов нас пересчитали, проверили паспорта и записали данные в какие-то анкеты. Затем выдали по бутылке воды и немного сухого пайка. Показали, где находятся туалеты. На первый взгляд, все было устроено не так уж и плохо. 20 кабинок, по 10 на мужчин и женщин. Как и ожидалось, в женском туалете скопилась очередь. Был понедельник, 4 марта 2030 года. Но мы не вышли ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. Глава вторая. Я уже ничего не понимал. Столько событий за такой короткий срок. Время словно остановилось, замерло в этом безумном моменте. По ощущениям, можно было сказать, что я совсем не чувствовал разницу, прошел один час или несколько. За все это время был слышен гул и взрывы, доносящиеся откуда-то с поверхности. Стены трясло, в некоторых местах с потолка сыпался какой-то песок вперемешку с кусочками земли и бетонной крошкой. Освещение пропадало на несколько секунд, потом восстанавливалось. Все хаотично. Я даже не мог погрузиться в себя, переживая за родителей, задаваясь мыслями, что с ними, что там на поверхности. Я вновь приходил в себя под крики людей, окружающих меня, под ту панику, которая всех охватила. Гнетущую атмосферу прервала группа военных, вошедшая в главный зал. Они встали в одну шеренгу. Среди военных было даже две женщины, уставившись на нас, держа в руках автоматы Калашникова, они выглядели не менее сурово, чем мужчины. Для меня в тот момент не было разницы, кто передо мной стоит. Я просто боялся. Боялся, как и все, задаваясь вопросами. Зачем они так построились? Что они будут с нами делать? Неужели расстреляют? Убьют? Но зачем? Зачем тогда нас спасать? Или же это было вовсе не спасением? Хоть люди и были напуганы, но не все из них оказались робкого десятка. Из толпы в адрес военных стали раздаваться крики. «Что дальше? Чего молчите? Что там наверху? Нас бомбят, да? Когда мы сможем выйти?» «Скажите уже что-нибудь!» «Сколько нам тут еще сидеть?» «Где мои родственники? Вы обещали их привезти!» «Что, козлы, так и будете стоять и молчать?» «Откройте дверь, я свалю отсюда нахер!» В военных полетело несколько бутылок с водой, которые они же до этого раздавали. Солдаты сразу наставили дуло автоматов на людей, а Алексей сделал несколько выстрелов в воздух. Видимо, он был у них главным. Народ в большинстве своем оробел и приутих. Но некоторые все же не могли замолчать, пытаясь получить хоть какие-нибудь ответы. «Вы что, уроды, тоже нас замочить хотите? Та баба одна была, а нас много!» «Точно, всех не положите!» «Пожалуйста, очень вас прошу, успокойтесь!» Откуда-то сверху раздался голос, пронесшийся эхом по стенам зала. Все подняли головы. Метрах в 5-6 над военными был небольшой балкончик, на котором стоял немолодой мужчина, одетый в однородную серую робу. Перед ним на стойке был установлен микрофон, а по обеим сторонам от него расположены две огромные колонки. «Пожалуйста, потерпите немного», — продолжил мужчина. «Сейчас я все вам объясню». Почти все успокоились. Лишь единичные, уже более робкие выкрики звучали в толпе. «Это еще кто?» «Так это ж Андрей. Я видел его пару раз у нашего руководства». «И я тоже, в кабинете у полковника. Совсем недавно он там сидел». Снова прозвучало несколько выстрелов. Наконец-то толпа окончательно успокоилась. Все ждали, что им скажут. Мужчина на балкончике снял микрофон со стойки и подошел ближе к краю. «Спасибо. Я продолжу. Меня зовут Андрей Петрович Иванцовский. Мне 53 года, и я смотритель этого убежища. Смотритель — Это главный человек, который отвечает за все. Простыми словами, смотритель – это кто-то вроде мэра или губернатора в бункере. Вы все знаете, что наша страна уже более года находится в горячей стадии войны. К большому сожалению, действительность такова, что война перешла на новый уровень. Люди снова начали сыпать вопросами. На какой еще уровень? Куда еще больше? Сколько нам тут сидеть? Приведут ли остальных? Дайте мне сказать! Прокричал мужчина с балкона. Военные несколько раз выстрелили в пол, всего в паре метров от толпы, пока люди вновь не замолчали. Я не смогу вам все объяснить, если вы будете каждый раз меня перебивать. То, что произошло с женщиной, может случиться с каждым из вас, поэтому предлагаю не накалять ситуацию, чтобы не пришлось использовать радикальные меры. Пробираясь сквозь толпу, вперед вышел мужчина и, жестикулируя руками, стал кричать. «Да иди ты нахер! Я капитан ФСБ, я тебе радикальные меры покажу, когда выйдем отсюда!» Один из военных поднял голову, посмотрел на Иванцовского, стоящего на балконе, тот ему кивнул. Тут же военный несколько раз выстрелил в буйного капитана ФСБ. Мужчина замертво упал. Люди заплакали, в ужасе закричали и попятились назад. Двое военных быстро подбежали и унесли труп в том же направлении, куда до этого оттаскивали тело убитой ими женщины. Я прекрасно понимал, что лучше не перебивать того мужика на балконе. Лучше выслушать все, что он скажет. Похоже, что после второго убийства остальные тоже это поняли. «Сожалею, что пришлось так поступить, но иначе вы не понимали. Прошу не перебивать меня, и я уверен, что на большую часть ваших вопросов смогу дать ответы. Чтобы сохранить порядок в бункере, охрана может лишить жизни любого человека. Не имеет значения, сколько вам лет, какого вы пола, какая у вас была занимаемая должность и в каком звании вы состоите. Нам нужен порядок. Мы оказались в безвыходном положении, и теперь этот бункер – это наш дом. Практически все здесь являются сотрудниками силовых государственных органов или же родственниками сотрудников. Вы счастливчики, остальным повезло меньше. Мы готовились к этому дню еще за месяц, но даже мы не могли представить, что все обернется худшим образом для вас и для нас». Один человек в толпе робко поднял руку. «Я вижу, что вы тянете руку, и наверняка у вас есть вопрос. Но позвольте, все вопросы потом, я продолжу. Это убежище рассчитано на 200 человек. При таком количестве людей запасов топлива, еды, воды и прочих ресурсов может хватить на 5 лет. Вас пересчитали и записали. Всего, включая меня и охрану, сейчас в убежище находится 95 мужчин и 76 женщин, считая детей и стариков. Несовершеннолетних 25 человек. Стариков от 60 до 65 лет – 20 человек. Минус двое нарушителей порядка – мужчина и женщина. Бункер довольно большой, и здесь много технических помещений. Начало бункера – это главный зал, в котором мы сейчас находимся, прямо под зимним театром. Далее, через связанную сеть помещений и тоннелей, можно пройти под курортным проспектом до бывшего здания ФСБ, под которым расположено еще несколько жилых и производственных помещений. «Почему бывшего?» Вдруг не удержался и выкрикнул мужчина из толпы. «Точно! Почему бывшего? Я только в пятницу там работал!» Поддержал его еще один. «Справедливый вопрос», — ответил Андрей. «Я как раз об этом собирался рассказать. Ребята, прошу вас, выкатывайте панель». Двое военных выкатили в зал высокую подставку, на которой была закреплена большая телевизионная панель. Буквально за пару минут они ее подключили. «Посмотрите внимательно», — сказал Иванцовский. «Все, что вы увидите на экране, правда. Это ужасные кадры, но они помогут вам до конца осознать, что же все-таки произошло несколько часов назад». Видео длилось лишь полминуты. Я не считал, может быть, 15-20 секунд. Но кадры, что были там показаны, эти кадры... В это просто невозможно было поверить. Люди были в ступоре. Все просто стояли и молчали, пытались переварить у себя в голове эти несколько секунд, в которые они с широко раскрытыми глазами наблюдали за ядерным взрывом на экране телевизионной панели. Гнетущая тишина, воцарившаяся после просмотра видео, наконец-то прервалась, и в адрес смотрителя посыпались первые вопросы. «И что это вы нам показали? Наверняка какой-то мультик, видеомонтаж с графикой. Там же Адлер вдалеке на видео. Хотите сказать, что на него сбросили ядерную бомбу? Зачем вам это? Заперли нас тут, показывайте всякую чепуху!» «Это не чепуха!» — резко оборвал смотритель. «То, что вы видели, это реальность. Я уже сказал, что нам нужен порядок. У вас будет возможность покинуть это помещение, когда вы дослушаете меня до конца». «А если мы не хотим тебя слушать?» «Да, просто выпустите нас отсюда!» «Вам что, мало двоих смертей?» Сжимая микрофон в руке, раздраженно спросил смотритель. «Любой, кто не будет слушать, кто будет перебивать, когда я заговорю, тут же будет убит на месте. Ваша задача просто выслушать меня, а затем уже принять решение, покидать бункер или остаться. Если вам так непонятно, тогда попробуем иначе». Иванцовский посмотрел на военного и кивнул в его сторону. Без лишних вопросов Алексей быстрым шагом подошел к толпе и выдернул из нее девочку. Совсем еще ребенка, на вид не старше 12 лет. Та от испуга стала кричать и дергаться, но военной силой прижал ее к себе, вытащил из кобуры пистолет и приставил к голове девочки. Вперед выбежала ее мать, умоляя отпустить ребенка. Из шеренги вышел еще один военный. Резкими выпадами он нанес несколько ударов женщине в живот и лицо. Та упала, потеряв сознание. Девочка разрыдалась еще сильнее, продолжая звать маму. Обстановка накалялась, но я по-прежнему не понимал, что я должен чувствовать, как должен себя вести. Я был в растерянности, как и большинство людей вокруг меня. Кто-то боялся, кто-то злился, кто-то выкрикивал из толпы, но не решался нападать на военных. «Что же вы делаете, уроды? Отпустите ее! Ребенок-то тут при чем?» «Ее жизнь в ваших руках», — заявил смотритель. «Если вы дослушаете меня до конца, Алексей отпустит девочку. Если нет, тогда он убьет ее». Спустя пару минут препинаний люди наконец-то угомонились, согласившись выслушать смотрителя. Мать девочки очнулась. Алексей ослабил хватку, ребенок тут же бросился в объятия матери. «Мудрое решение», — сказал Иванцовский. «Этим решением вы спасли девочку и ее мать. Видео, что вам показали, это не монтаж, не кадры из фильмов или видеоигр. Это наша реальность. Прежнего мира больше нет. Ядерная война — вот что стало с миром. Верить мне или нет — право каждого из вас. Сегодня все, кто не поверит, будут вольны покинуть наше убежище. Эти кадры были сняты с квадрокоптера. У нас была установлена коммуникация со штабом, но с момента взрыва связь с поверхностью пропала. Есть все основания полагать, что на побережье упало несколько подобных боеголовок. Сколько точно, мы не знаем. Почему город подвергся ядерным ударам, мы тоже не можем утверждать со стопроцентной уверенностью. Скорее всего, это были ответные меры. Изначально армия НАТО планировала отрезать все побережье к выходам Черного моря, от Адлера до Новороссийска. Похоже, не все пошло по их плану. Мы не знаем, чья сторона запустила ракеты первой. Судя по данным, которые успели к нам поступить, характеру взрыва и траектории ракеты можно сделать предварительные выводы. Запуск был произведен из акватории Средиземного моря близ берегов Турции. Судя по всему, мы имели дело с модернизированной ядерной боеголовкой W-76-1 с боевым блоком МК-4А. Мощность только лишь одной боеголовки составляет 100 килотонн. Подобная смерть доставляется американской трехступенчатой баллистической ракетой четвертого поколения под названием Trident-2. Среди военных более известная как «Трезубец». Эти ракеты запускаются с атомных подводных ракетоносцев. И теперь самое главное. Связь со штабом и поверхностью, как я уже говорил, потеряна. Вполне вероятно, что над нами сейчас лишь выжженная земля. Возможно, там нет ничего, кроме руин и пожаров после бомбежек. Возможно, там нет ничего, кроме радиации и смерти. Мы будем жить здесь. Все ваши родственники, друзья, семьи и близкие, которые не успели укрыться под землей, все они, скорее всего, погибли. В текущей обстановке, если где-то была выпущена хоть одна ракетоноситель с ядерным боезарядом, то с вероятностью в 99% это начало ядерной войны. Прежнего мира больше нет. Пережидать придется долго. Если тот взрыв, что мы видели, был не единственным, если ядерные боеголовки упали и на центр города, то выходить на поверхность – это все равно, что пустить пулю себе в висок. 3 года. Именно столько мы будем пережидать, прежде чем снарядим и отправим первые отряды на поверхность. В убежище всего 10 костюмов полной химзащиты. Но от такого фона, какой предполагается сейчас, они не спасут. Должно пройти время. Наша с вами задача – выжить. И ради того, чтобы выжить, мы будем сохранять порядок любыми способами, даже самыми радикальными. Если после всего услышанного вы мне не верите и хотите покинуть бункер, мы не будем никого останавливать. Мы откроем дверь лишь единожды, но обратно уже не впустим. До поверхности вас провожать никто не будет. У вас есть полчаса для принятия решения. Всех, кто решит покинуть убежище, я попрошу собраться возле выхода. Все, кто решит остаться, будут подробно проинструктированы, как нам дальше жить. Мы должны были пересидеть здесь лишь несколько дней, но все сложилось иначе. Большинство из вас являются сотрудниками силовых структур и должны понимать всю серьезность ситуации, а не вести себя как дети. Ваша жизнь только в ваших руках. Думайте и решайте, как вам поступить. Остаться или уйти? Время пошло. Что я должен был сделать в тот момент? Стоило ли мне рискнуть и выбраться на поверхность? Кто я такой? Не военный и не боец, а всего лишь 17-летний подросток. Может быть, там все совсем не так, как сказал этот Иванцовский. Может быть, все обошлось. Я стоял и смотрел в одну точку, крепко сжав кулаки, пока люди вокруг суетились, пытаясь решить, покидать им убежище или нет. Когда я обернулся, то увидел, как у выхода уже собралась небольшая группа людей. Слова смотрителя внушали доверие. Но все-таки же оставался шанс, что родители выжили и где-то спрятались. Может быть, есть еще бункеры? Зная отца, он наверняка что-то придумал. А если нет? Был ли смысл в моих действиях, выйдя я на поверхность и при этом не найдя своих родителей? Если они погибли, если бы я их не нашел, если бы я сам погиб, покинув это место. «У вас осталось 10 минут». Смотритель вернул меня к реальности. Прижав к груди пуховик, неуверенно я направился в сторону выхода. Возможно, мне стоило бы объединиться с этой группой людей, вместе будет легче. Первое место, где нужно было искать родителей, это их работа. Наверняка там есть какое-то убежище. Я тяжело вздохнул и ускорил свой шаг в сторону выхода. Мне казалось, что я поступаю правильно. Если умру, тогда хотя бы не буду чувствовать вину за то, что даже не попытался найти, спасти своих родителей. Кто-то резко дернул меня за руку, заставив остановиться на полпути к выходу. «Коля, куда ты собрался?» Я обернулся, увидев перед собой Алексея. Он крепко держал мою руку, а его лицо не выдавало совершенно никаких эмоций, ни улыбки, ни печали, ни волнения. Солдат был словно робот, и вся моя уверенность в правильности своих действий внезапно куда-то пропала. Кое-как я попытался объяснить ему свое решение. «Как? Куда? Я с ними к выходу?» Неуверенно указал пальцем на группу людей у двери бункера. «Ты остаешься», — холодно произнес Алексей. «В смысле? Смотритель же сказал, что мы можем уйти, если хотим». «Ты остаешься», — повторил Алексей, не отпуская мою руку. «Нет, я ухожу, мне нужно найти родителей». «Никуда ты не пойдешь», — Алексей сжал пальцы на моей руке. «Отпустите, больно же», — не выдержал я, выронив из рук пуховик. «Твой отец был мне хорошим другом. Я обещал ему присмотреть за тобой». «В каком смысле?» «В очень простом. Чтобы ты не принимал глупых решений и не сдох». «Мне все равно, что вы там обещали. Я ухожу на поиски». «Пойдем-ка отойдем». Я попытался сопротивляться, но даже сам понимал, что делаю это довольно неуверенно, неубедительно. Алексей, не ослабляя хватки, вывел меня из общего зала в соседнее помещение. Освещение там было очень тусклым. Я даже ничего не успел толком рассмотреть, как тут же получил удар под дых и согнулся от боли. Пытаясь понять, что произошло, сделал пару шагов назад и получил кулаком по лицу. Удар пришелся прямо по правой скуле. Дышать стало тяжело. На глазах проступили слезы. Я пошатнулся. Моей уверенности и след простыл. «Малой, ты свою дурь выбрось из головы», — сказал Алексей. «Не понимаешь по-хорошему, так я по-плохому могу». Те придурки, что у выхода собрались, скорее всего, сдохнут, едва выйдя на поверхность. Ты тоже хочешь сдохнуть? Вот так, ни за что?» Я ни за что, я родителей хочу найти. Забудь о них. Ты все равно ничего не изменишь. Тут только два варианта. Они либо умерли, либо нет, если успели укрыться. От тебя тут вообще ничего не зависит. Ты никто, и звать тебя никак. Вдруг они выжили, и им помощь нужна. Коля, послушай меня, сказал Алексей, присев на корточки. Ты остаешься. На этом разговор окончен. Твой отец был мне хорошим другом, я уже говорил. Так вот, в знак нашей с ним дружбы, по его же просьбе, я тебя не выпущу отсюда. Мы выйдем все вместе, когда придет время. Продолжишь настаивать на своем, я тебя так отпизжу, что на тебе места живого не останется. Понял меня? Последние слова прозвучали слишком убедительно. В этот момент я даже не понимал, что страшнее – выйти на поверхность или же находиться в этой комнатке с Алексеем. Я потерял всякую волю к сопротивлению, вместе с ней и дар речи. «Ты понял меня?» – сердито переспросил Алексей. «Да, понял», – тихо ответил я, уставившись в пол. «Все, отдыхай», – равнодушно сказал он и ушел. Я опустился на пол, к горлу подкатывал ком, скула жутко болела. Я готов был расплакаться сию же секунду по любой из причин – от обиды, от боли, от безысходности, от бездействия, от понимания, что родителей больше не увижу. Даже небольшой огонек надежды, теплящийся где-то глубоко в душе, после разговора с этим человеком, угас. Наконец я дал волю эмоциям и разрыдался, стараясь сдерживать свой голос. Один под землей, на холодном полу, в тусклом свете, в каком-то непонятном помещении. «Мама! Папа! Мама! Папа! Как вы там?» Глава 3. В тот день убежище покинуло 10 мужчин и 8 женщин, среди которых было двое детей. Мать с девочкой, которую Алексей брал в заложники, чтобы толпа выслушала смотрителя, тоже ушли. Что удивительно, ни один из стариков не присоединился к группе. Неужели им было что терять? Видимо, чем старше человек, тем он сильнее цепляется за отведенные ему годы, тем более если в прошлом был силовиком или чекистом. Подавляющее большинство решило принять реальность такой, какой ее описал смотритель убежища Андрей Иванцовский. Люди заметно поутихли. Самые громкие покинули убежище в той группе. Больше никто не перебивал. Все покорно молчали, обреченно дожидаясь, что нам скажут. Здесь, под землей, теперь был наш дом на ближайшие годы. Как только дверь бункера закрылась, солдаты окружили оставшихся людей спереди и сзади. Смотритель снова взял микрофон в руки и обратился к народу. «Я рад, что большинство из вас решили остаться. Значит, вы мне доверяете, и я постараюсь оправдать ваше доверие. Вместе с военными я буду присматривать за вами и следить за порядком. Отныне все мы соседи. Нет больше военных и гражданских. С этих пор есть охранники и рабочие. Все мы оказались в одной лодке, и наша задача выжить, помогать друг другу как минимум до тех пор, пока не настанет момент для выхода на поверхность. Убежище покинули 18 человек. Двое были убиты за нарушение порядка. Это значит, что сейчас здесь находится 151 человек, из которых женщин 67 человек, мужчин 84 человека. Подсчеты проводили в спешке, поэтому они могут быть неточными. Каждый месяц будет пересчет людей в этом зале. Это главный зал для важных событий. Здесь будут висеть объявления о разного рода мероприятиях, проводимых в убежище. 151 человек – это идеальное количество людей с учетом того, что бункер рассчитан на 200 человек, а провести нам здесь придется минимум 3 года. Оглянитесь назад. На двери убежища вы увидите цифровую панель. С этой минуты мы активируем всю важную информацию, которая будет выводиться на панель. Как можете заметить, числа на ней меняются каждые 5 секунд. Поочередно панель показывает текущее время – 16:05. И дату – 4 марта 30 года. Сейчас вы можете наблюдать цифру 1. Это день недели, понедельник. Соответственно, всего 7 цифр. Панель также показывает температуру воздуха внутри убежища. Сейчас 18 градусов. сожалению, датчики с поверхности не функционируют. Мы не можем знать, какая там температура. Далее вы видите цифру 151. Это общее количество людей, включая меня, охрану и вас. Цифра будет корректироваться, если кто-то умрет или же родится. И, наконец, последняя цифра на панели – это количество дней, проведенных здесь. Когда количество дней будет приближаться к 1000, мы начнем готовить первую экспедицию на поверхность. Я понимаю, что у вас остается много вопросов. Уверяю, что постепенно вы получите ответы на все свои вопросы. Первое собрание состоится здесь, в главном зале, через 2 дня в 16 часов. Мы будем закреплять работу за каждым из вас. Пока что у вас есть эти 2 дня на обустройство. Санузлы вы уже видели. Вам покажут общий зал с койками для сна и столовую. Время приема пищи индивидуальное и будет варьироваться в зависимости от вашей работы. Сегодня вы будете поедать сухой паек, который вам раздали. Через 2 часа каждому выдадут по литровой бутылке воды. Это до завтра. Доступ к производственным помещениям будет только у охраны и у сотрудников, которые будут работать в этих самых помещениях. Да, женщина, я вижу, что вы все время тянете руку. Спрашивайте уже. Простите, а мы что, все здесь будем работать? Что за работа? Конечно, продолжил смотритель. Чтобы выжить, нам всем нужно будет работать и поддерживать порядок. Ни один человек не будет бездельничать, если при этом у него не выходной. Дети и старики тоже будут работать на общее благо. Конечно, им будут поручаться более легкие виды работ в сравнении с остальными. Выходные будут тоже плавающими. Иногда 1 на неделе, иногда 2. У сменных сотрудников все иначе. Не переживайте, вы быстро адаптируетесь. Все, пожалуйста, опустите ваши руки. Хватит на сегодня вопросов. Придержите их до следующего собрания. Иванцовский посмотрел на военных, стоящих позади толпы, и подозвал их рукой. Группа людей в зеленом пикселе с автоматами на ремнях вышла вперед, солдаты построились возле своих коллег. «Как я уже сказал, нет больше военных и гражданских. Есть люди, работники и охранники убежища, которые будут следить за порядком. Вы уже успели заметить, что среди охранников есть и 2 женщины. Нам не важно, какого пола человек, если он хорошо умеет выполнять свою работу». Охрана будет не только следить за порядком, но и работать в некоторых жизненно важных производственных помещениях. Сейчас перед вами 22 человека. 20 мужчин и 2 женщины. Для оптимального поддержания порядка нам нужно 25 человек. И я спрашиваю у вас, кто держал в руках оружие? Примерно 1/3 присутствующих подняли руки. Не мудрено, ведь здесь собрались сотрудники МВД, ФСО, ФСБ и прочие силовики. Не знаю почему, но я тоже поднял руку, словно на автомате, хотя мог этого не делать. Разговор с Алексеем все еще крутился в голове, а скула не переставала ныть. Свой пуховик я увидел за спиной у одной женщины, которая тщетно пыталась скрыть его, словно это какое-то сокровище. «Хорошо», — продолжил смотритель. «Теперь я прошу опустить руки всех, кто не держал оружие в последний месяц». Количество рук заметно поредело. Я не опускал свою, уставившись на женщину с моим пуховиком за спиной. Нет, это же всего лишь пуховик. Тут миру пришел конец, да насрать мне на этот пуховик. Но это же мой пуховик. Какого черта она присвоила его себе? Замечательно. Смотритель подошел к краю балкона. Теперь я попрошу оставить поднятыми руки только тех, кто на прошлой неделе держал оружие и стрелял из него. Если так подумать, то на прошлой неделе у нас были стрельбы, так что я подхожу. Черт, эта тетка с моим пуховиком все не давала мне покоя. Может быть, стоит подойти и сказать ей, что это моя куртка, потребовать ее вернуть? Хотя пусть сперва договорит смотритель, перебивать его – это не лучшее решение. Прошу всех, кто не опустил руки, выйти вперед. Как же она меня бесит. Что же со мной происходит? Это всего лишь зимняя куртка, а я так злюсь. «Молодой человек, выходите!» — сказал смотритель. Я опомнился, стоя с поднятой вверх рукой, придя в себя, заметил, что люди вокруг расступились. «Да, да, вы, выходите!» Смотритель обратился ко мне. Я опустил руку и неуверенно вышел вперед. 4 человека, отлично!» — продолжил Иванцовский. «Лучше пусть будет больше, чем меньше. Поймите меня правильно. Нам не нужны люди, которые не держали в руках оружие несколько месяцев. Нам нужны те, кому не нужно будет вспоминать, как собирается и разбирается автомат. Конечно, в таких случаях говорят, что руки все помнят. Но, тем не менее, у нас еще много работы, и на каждую специализацию лучше брать наиболее подходящих людей. Вас четверых я попрошу пройти с охраной в отдельное помещение. Там вы будете жить, там вас будут обучать. Алексей, начальник охраны, вам все подробно расскажет. Всех остальных в сопровождении 5 охранников проведут в спальный зал. Отдохните немного, займите койки и обустройтесь. Затем вам покажут столовую и выдадут обещанную воду. На этом у меня сегодня все. Желаю всем вам не падать духом. 5 охранников из группы начали выводить людей из общего зала. Я и еще 3 человек остались там же, где и стояли. Я посмотрел на них. Все были молодыми, явно до 30 лет. Но что я делал среди них? 17-летний подросток. Может быть, мне стоило опустить свою руку? Все не выходило из головы эта тетка с моим пуховиком, которая уже слилась с толпой и потерялась из виду. «Малой, че встал как вкопанный?» — обратился ко мне Алексей. «Может, мне стоит с ними?» — робко спросил я. «Хватит на них пялиться. Пойдем, нам в другое место». «А можно мне подумать? Нас и так набирается. Давай определяйся, с ними идешь или с нами?» Я еще раз бросил взгляд на удаляющуюся из зала толпу, потом на ребят, что стояли рядом со мной, затем на охрану, которая осталась в зале. Одна из 2 женщин, сплетенными по бокам головы тугими русыми косами, однобоко улыбнувшись, мельком взглянула на меня. «Я с вами», — робко произнес я. «Все, пойдем тогда». Алексей цокнул языком и повернулся ко мне спиной. Все последовали за ним. Нас отвели в другой зал, гораздо менее просторный, чем тот, в котором мы слушали смотрителя. Экскурсию нам провели сразу же. В зале было установлено 15 двухуровневых коек, возле каждой койки по 2 тумбочки с замком. В углу зала располагался широкий металлический шкаф, в котором хранили оружие и патроны. Ключи были только у Алексея и у 2 самых доверенных ему лиц. Алексей без остановки показывал и рассказывал нам, что к чему, не давая даже вставить и слова, задать хотя бы пару вопросов. Все это время позади нас сопровождали еще 2 человек из охраны. Алексей говорил так, словно мы были уже с ними, а не с теми людьми, которых увели из главного зала. Словно нас уже приняли безо всяких испытаний и тестов. Он рассказал нам, что охранникам полагается только 1 выходной на неделе, который будет скользящим. График всегда составлялся на месяц вперед и согласовывался с Артемом, который был главным бюрократом среди всей охраны. Никто в первый месяц не собирался нам выдавать оружие. Мы должны были дежурить без него. Из экипировки для начала только униформа, такой же военный пиксель, как у остальных, и берцы. Форма была мне немного велика, но выбирать особо не из чего. Пришлось взять, что давали. Хотя бы обувь пришлась по размеру. На первый месяц дежурства нам собирались выдать ножи и рации. Позже я узнал, что рации были только у охраны, смотрителя и у айтишников. Самым главным преимуществом охраны был отдельный санузел. 2 кабинки за углом казармы, без разделения на мужские и женские. Мы могли пользоваться как общим туалетом, так и своим. В первое время самым сложным было ориентироваться в помещениях и коридорах. На стенах были карты и указатели, но даже с их помощью не всегда можно было прийти туда, куда собирался. Во время экскурсии Алексей периодически бросал на меня косые взгляды. Мне казалось, что я не понравился ему с самого начала. Неужели они с отцом были настолько хорошими друзьями, раз самый главный из военных пообещал присмотреть за мной? После завершения экскурсии нас вывели из казармы, если ее вообще можно было так назвать. По узкому коридору, след в след, мы шли за Алексеем, сами не зная куда, пока, наконец, не остановились у единственной двери. За дверью находился крематорий. Одна печь на весь бункер, вытяжка которой выходила на поверхность. Вентиляция работала. Возле печи лежало 2 трупа. Те самые мужчина и женщина, которых убили за нарушение порядка. Охранники взяли нас в полукольцо, обступив с обеих сторон. Те 2 женщины тоже были среди них. Одна высокая, с плетенными по бокам головы косами, и 2 заметно ниже ростом, с короткой стрижкой и темными волосами. Сохраняя спокойствие, просто молча смотрели на Алексея и слушали, что он говорит. На какое-то время я словно выпал из реальности. Все Все вокруг казалось дурным сном. Голос Алексея на фоне превращался в какой-то бессвязный шум. Должно быть, слишком много сил было потрачено сегодня. Слишком много потрясений. Мой разум словно отключался, пытаясь провалиться в сон, чтобы перезапустить меня. В чувство привела протянутая рука Алексея, в которой тот что-то держал. Я едва покачал головой, сфокусировался и понял, что он протягивает мне пистолет. Несколько охранников тут же наставили на меня автоматы. «В общем, как я уже сказал, здесь будет ваше боевое крещение. Ты первый, Коля. Бери, не робей, только без глупостей. Обещание обещанием, но порядок в бункере должен быть. Ты понимаешь, о чем я?» Не понимая, что он хочет, я лишь уставился на пистолет в его руке. «Бери, говорю, чего смотришь?» Я взял пистолет в руки. Держать оружие и стрелять из него для меня было обычным делом. Только такую пушку я раньше еще не видел. Тяжелый, но в руке лежал удобно. Пистолет стоял на предохранителе, а к дулу был прикручен глушитель. «Теперь стреляй!» — скомандовал Алексей, указав на трупы перед печью. «В каком смысле? По трупам, что ли?» — удивился я. «Можешь и по охране, если хочешь, чтобы тебя грохнули. Но я рекомендую все же по трупам. С предохранителя снять не забудь». «Зачем это? Они же и так мертвые». «Это ваше боевое крещение. Вы должны суметь выстрелить по людям в случае чего. Думаете, смотритель просто так устроил тот детский сад с подниманием и опусканием рук? Нам необходимо было посмотреть, сколько людей умеет пользоваться оружием, и потенциально опасных держать возле себя. Так что нехер сыпать вопросами. Дело простое. Стреляете по трупам, проходите боевое крещение. После этого мы сжигаем тела в печи, я знакомлю вас со всей охраной. Получаете воду, немного еды и пиздуем спать. День был тяжелым, я устал. Делайте, что вам говорят, и проблем не будет». Какое-то странное чувство не давало мне покоя, словно что-то пронизывало изнутри. Я ощущал легкий холодок, целясь в эти бездыханные тела. Было такое ощущение, словно я раньше стрелял в людей, и не в мертвых, а в живых. Будто бы выполнял какое-то рутинное дело, словно передо мной не тела людей, которые еще несколько часов назад были живы, а мишени на стрельбище. Я произвел несколько выстрелов и вышел из ступора. «Нормально, сойдет», — сказал Алексей. «Теперь следующий, передавай пистолет». Я поставил оружие на предохранитель и протянул его парню по правую руку от меня. Заметно было, что тот волновался. Глаза его бегали из стороны в сторону, словно ища выход из помещения. Я понимал, что выхода у нас было только два. Либо через дверь, ведущую в эту комнату, если будем слушать Алексея, либо через печь крематория. Парень растерянно посмотрел на меня. Внешне он был старше лет на 5-6, но волнение в его глазах играло, как должно было играть у 17-летнего подростка. Парень еще раз взглянул на меня. Я лишь молча кивнул ему. Через четверть часа мы все вышли из комнаты крематория живыми. Я был готов отключиться сию же секунду. Оставалось потерпеть еще немного. После знакомства с остальными охранниками нам выдали воду и дополнительно по упаковке хлебцев. За каждым закрепили койко-место и закрывающуюся на замок тумбочку, предварительно раздав ключи. Этот день был закончен. Не прошло и 10 минут, как я отключился. Глава 4. Некоторые производственные помещения блокировались таким образом, что попасть туда могли либо люди, работающие в этих помещениях, либо охрана. Доступ осуществлялся через скут-карты. Лишь у охраны был доступ к 90% помещений. У остальных же жителей убежища, простых рабочих, доступ был сильно ограничен. Они допускались к своим рабочим местам, разумеется, в общий санузел, главный зал, столовую и еще в пару-тройку некритически важных помещений. 100% доступ был только у смотрителя Алексея и еще двух человек из охраны, которым Алексей доверял больше, чем всем остальным. Хотя, общаясь с ним, мне казалось, что он не доверял вообще никому, даже смотрителю. Первые недели я удивлялся, как в современной России можно было построить такое убежище. Точнее, не построить, а так модернизировать. Подземный бункер с развитой сетью из тоннелей и помещений еще с советских времен, но вот всем остальным, от техники, животных и продуктов и до систем жизнеобеспечения, его напичкали только в последние годы перед катастрофой. Зачем? И для чего? И для кого был так усовершенствован подобный бункер? Неужто для нас, простых работников и родственников сотрудников силовых структур? На мои вопросы никто не давал внятных ответов, но, имея доступ к большей части помещений под присмотром других охранников, я и еще трое ребят продолжали знакомиться с инфраструктурой бункера. Видя объемы убежища, я предполагал, что оно, скорее всего, предназначалось для первых лиц государства, ну или, по крайней мере, было одним из таких убежищ. В теплице отправили работать детей и стариков. По словам смотрителя, это была самая легкая работа. Под искусственным освещением в теплицах выращивали картофель, морковь, капусту, огурцы, помидоры, листья салата и болгарский перец. На отдельной зоне в 20 квадратов выращивали траву, которую затем сушили и добавляли в корма для животных. В соседнем помещении держали скотину и птицу, куры, с дюжину коров и два десятка свиней. За стеной помещения был расположен склад с кормами и сеном. К работе с животными допускали только взрослых мужчин и женщин, никаких детей и стариков. За систему подачи вентиляции и фильтрации воздуха отвечал IT-отдел из трех человек. Система была автоматизирована, и все, что требовалось от сотрудников, это в основном наблюдать. У IT-отдела хватало и других забот. Нагрузка на трех человек на целый бункер мне казалась большой, хотя я в этом ничего и не понимал. В отдельном помещении было установлено два дизель-генератора. Работали они поочередно, по одному месяцу. Их обслуживанием занимались мы, охрана. При переключении с одного генератора на другой нужно было сначала остановить работу первого. Свет пропадал во всем бункере, поэтому предварительно мы связывались с IT-отделом, те, в свою очередь, заранее отключали оборудование и все важные системы, которые зависели от подачи электроэнергии. Для общей безопасности на время отключения света всех людей собирали в главном зале под присмотром охраны с автоматами и фонариками. Через 2 минуты запускали второй дизель-генератор и планомерно подавали электричество в разные части бункера. Генераторы работали по 1 месяцу, чтобы избежать износа. Без них не было бы электричества, а без электричества такое количество людей не просидело бы здесь и пары месяцев. За помещением с дизель-генераторами находился склад с топливом для них. Доступ туда осуществлялся по скут-картам. Подходили только карты охраны и смотрителя. Даже у айтишников были ограниченные права. Хотя что-то мне подсказывало, что сделать себе доступ ко всем помещениям им не составило бы особого труда. На складе с топливом хранилось 20 цистерн и 50 канистр. Смотритель заявлял, что при умеренном расходе таких объемов должно хватить на 5 лет, но я в этом сильно сомневался. Для сбора мусора существовало отдельное помещение с ямой диаметром около 3 метров и глубиной до 15 метров. Глубину никто не проверял. Все со слов смотрителя. Большую часть мусора сбрасывали в эту самую яму. В помещении работала вытяжка, воняло там не меньше, чем в туалетах, поэтому входная металлическая дверь плотно закрывалась и блокировалась, отпереть ее могли только сотрудники охраны и смотритель при помощи своих карт, либо же айтишники, дистанционно. Мусор собирали у входа в помещение с ямой и сбрасывали обычно 2 раза в сутки, в 8 утра и в 9 вечера. Не завидовал я тем, кому поручали эту работу. Уж и не знаю, где хуже, в туалетах или в помещении с ямой. Весь легкий мусор, вроде тканей, картона и всевозможных бумажных отходов, сжигался в печи крематория. Затем все, что оставалось, высыпали в пакеты или ведра и относили в яму. Иногда этим правилом пренебрегали. Ситуация была непростая. С одной стороны, бумажные отходы были более габаритными. С другой же стороны, нужно было беречь газовые баллоны, которых в крематории было не так уж и много. На кухне же повара готовили пищу преимущественно на электрических конфорках. На большинстве объектов мы дежурили подвое, будь то склады с провиантом, комната с генераторами или же теплицы и помещения со скотиной. Стычки с обычными работниками бывали, но нечастые. Порой охране было достаточно приложить недовольных бунтарей прикладом или парой ударов по лицу, как те тут же успокаивались и шли выполнять свою работу на общее благо. Больше никого не расстреливали. Все пытались решать более гуманными способами. Собрания проводили в главном зале минимум 2 раза в месяц. Столовая была излюбленным местом, но вмещала за один раз не более 50 человек. Поэтому, как и говорил смотритель, у работников из разных отделов время приема пищи было индивидуальным. Только охранники и айтишники могли есть не по расписанию. Когда один из нас уходил в столовую, второй оставался дежурить на объекте. На столовую приходилось больше всего работников, а именно 12 человек. И охранников здесь было 3. Следили, чтобы никто не воровал еду. Едой нас не сильно баловали, но, готов поспорить, окажись мы на поверхности, все было бы еще хуже. Консервы, яйца, овощи из теплиц, супы, макароны и крупы – все это основной повседневный рацион. 1-2 раза в месяц на обед выдавали куриное мясо, а 2 свиней забили только через 2 месяца. Пили в основном воду, иногда молоко и чай. В очень редких случаях из запасов раз в 2-3 недели выдавали кофе. Иванцовский лично планировал рацион на месяц и передавал список выдаваемых продуктов работникам кухни. За системой видеонаблюдения тоже отвечали сотрудники из IT, за которыми присматривала охрана. Камер было немного, всего 20 штук, одна из которых сломалась уже через месяц. На самых нижних этажах бункера находилось водохранилище. Сложная система с подачей и фильтрацией воды, устройство работы которой я так и не понял до конца. За все, опять же, отвечали 3 айтишников и лично Иванцовский. В убежище была даже горячая вода, но ее берегли. Котельная работала на угле и находилась в соседнем с водохранилищем помещении. Вентиляция от нее выводилась в крематорий, далее по смежной трубе на поверхность. Мощности котельной не хватало для того, чтобы бесперебойно обеспечивать весь бункер горячей водой, но что-то мне подсказывало, что смотритель просто берег уголь. Каждый житель убежища мылся строго по карточкам, раз в 10 дней по 5-7 минут. Охранники и айтишники могли мыться раз в неделю и до 10 минут. 3 бюрократов, которых приставили работать в душевых, всех записывали и в конце каждого месяца предоставляли отчеты лично Иванцовскому. Что касается прачечной, то ситуация была более сложной, чем со всем остальным. Обычно все стирали свою одежду вручную и под холодной водой. Изредка, не чаще, чем раз в месяц, жителю убежища могли выдать немного порошка и дать постирать свою одежду в 1 из 6 машинок-автоматов. Это правило распространялось даже на нас и айтишников. Иванцовский утверждал, что стирального порошка в убежище немного, да и всего 6 машинок, на такую толпу надо было беречь. Перед стиркой мы снимали робу и надевали свою обычную одежду, в которой пришли сюда в день катастрофы. На одном из собраний смотритель заявлял, что новую одежду будут выдавать раз в полгода. Я был на складе с одеждой. Ее там действительно было немного. Думаю, тех комплектов, что там хранилось, хватило бы на 1000 человек, чтобы менять одежду не чаще, чем раз в 3-4 месяца. На 2-й неделе пребывания в бункере всем жителям раздали по комплекту серой робы, в которой ходил и сам смотритель. Лишь только охрана всегда носила военный пиксель. В убежище был даже медпункт с запасами лекарств. Среди людей нашлось 2 врачей, которых и пристроили туда работать. Самым большим неудобством для обычных работников были туалеты. Сколько бы их ни чистили, было всегда грязно и воняло. Для такого количества человек кабинок было слишком мало, и порой собирались очереди, особенно в женские туалеты. Бывали даже моменты, когда некоторые люди не сдерживались и справляли нужду прямо на пол. В таком случае охрана заставляла человека самостоятельно убирать за собой. Нам, охране, с туалетами повезло больше. 2 отдельные кабинки на 26 человек. Впрочем, сколько их ни мой, воняло там всегда так же, как и в общих туалетах. Канализация по выделенным трубам уходила куда-то глубоко в землю. В туалетном помещении были посменные дежурства. Работа была тяжелая, и чтобы не нагружать одних и тех же людей, туда назначали поочередно сотрудников с разных объектов. Они обычно меняли друг друга каждые 2-3 дня. Бездельников действительно не было. Как нам и сказали в самый первый день, для выживания тут работали все на общее благо. Андрей Иванцовский, смотритель убежища, лично обучал работе многих жителей. Он знал здесь все. С каждой недели, проведенной под землей, я все больше убеждался в том, что этот бункер не предназначался для нас. Кабинет Иванцовского всегда охраняло по двое человек. Я никогда не был внутри, не видел, что он там делает. Охранники заявляли, что это обычная комната и не на что там смотреть. Инстинкт самосохранения был выше, чем чувство любопытства, поэтому я никогда не проверял, что находится за дверью смотрителя. Его личность была для меня тайной, покрытой мраком. Охранники, у которых я интересовался насчет Иванцовского, говорили мне, что мало осведомлены об его личности. Некоторые поговаривали, что тот якобы готовил это убежище специально для Виктора Полуднева, военных и персонала, которые должны были его обслуживать. Я предполагал, что для обычных смертных бункер слишком хорошо оборудован. С расспросами о смотрителе пару раз обращался к Алексею, на что тот заявлял, что не моего ума это дело, и чтобы я не совал нос, куда не стоит. За свою работу каждый житель убежища получал зарплату. Самыми простыми видами поощрения были дополнительные пайки, консервы и что-то простое из еды. Но самыми желанными оставались талоны, которые по своей сути являлись обычными карточками зеленого, желтого и красного цвета. Дело в том, что наряду с обычным складом, на котором хранилась еда, был склад с особыми товарами. Эти товары можно было приобрести в двух лавках, которые выставляли по субботам и воскресеньям в главном зале у входа. На роли продавцов назначалось по одному жителю убежища, обычно взрослые люди либо старики, к ним приставляли охрану. Покупка товаров проводилась посредством их обмена на талоны. После закрытия лавок все талоны под отчетность передавались смотрителю. Цены варьировались от 1 до 3 талонов определенного цвета. Так, например, менее значимые считались зеленые талоны, потом желтые, красные же были самыми ценными. На зеленые талоны можно было купить дополнительные пайки и консервы, немного чая или молока. Паек стоил 3 зеленых талона, чай и молоко – 2 талона, банка консервированной рыбы, тушенки или сгущенки – 1 талон. За желтые талоны можно было приобрести кофе, шоколад, иногда сало, специи, орехи и мед. Красные талоны, наиболее редкие и ценные, предполагали собой возможность не только получения товаров высокой ценности, но и определенные услуги. К примеру, за 2 красных талона можно было вне очереди получить порошок и постирать свою одежду в машинке-автомате. За 1 красный талон можно было помыться вне очереди. Если же кому-то удавалось насобирать 3 красных талона, тогда их можно было обменять в лавке на бутылку алкоголя и взять дополнительный выходной. Из алкоголя выбор был не шибко большой – водка, вино, джин и виски. Но многие не могли себе позволить даже такого. Средства индивидуальной гигиены – зубная паста, гель для душа, шампунь, даже обычное мыло – ценились очень высоко, поскольку выдавали их в малых количествах. Поэтому бытовая химия стоила, как правило, от 3 желтых карточек. Такие редкие товары, как упаковка женских прокладок или тампоны, стоили обычно 1 красную карточку. Большинство женщин были вынуждены подкладывать бинты, марлевые и обычные тряпки, которые потом застирывали до дыр в холодной воде. Я никогда не был на складе со всеми этими редкими товарами, обычную охрану туда не допускали. Доступ был только у смотрителя, Алексея и 2 его людей, которых обычно и приставляли охранять лавки по выходным дням. Жители убежища сами выбирали, как получать награду за свою работу. Кто-то выбирал увеличенный рацион и брал продуктами, кто-то брал талонами-карточками. Зарплаты не были равноценными. Работники в теплицах и на ферме обычно получали зеленые карточки, в более редких случаях желтые по 2-3 в месяц. Работники душевых и прачечной получали пару зеленых и пару желтых карточек. Охране и айтишникам в конце месяца обычно выдавали по 2 зеленых, 2 желтых и 1 красной карточки. Но никем не воспрещалось самостоятельно менять карточки на товары или же на карточки других цветов. Например, 3 зеленых карточки иногда меняли на 1 желтую, 3 желтых на 1 красную и так далее. Были и перекупщики-спекулянты, которые просили за одну красную карточку 3 желтых и 3 зеленых. Находились люди, которые были согласны даже на такой обмен. Обычно это парочки или супруги. Мужчина и женщина скидывались несколькими зелеными и желтыми карточками для того, чтобы приобрести хотя бы одну красную и с ее помощью получить доступ к 1 из 10 комнат уединений. Никто не отменял человеческие инстинкты, один из которых – инстинкт к размножению. Если бы люди коллективно начинали предаваться плоским утехам в любом месте убежища, от основного зала до кухни, общего спального зала, туалетных комнат и прочих не предусмотренных для этого мест, то начался бы хаос. Для того и существовало 10 комнат, по 8 квадратных метров каждая, отделенных друг от друга средней толщины стенами. Нуждающимся смотритель выдавал доступ в одну из комнат 1-2 раза в месяц. Если же паре нужно было больше, то 1 час пребывания в такой комнате можно было приобрести за красную карточку. Жителей, которых охрана ловила за занятием сексом не в отведенном для этого месте, обычно штрафовали на 2 зеленые карточки, по 1 с каждого. Если же карточек у них не было, тогда паре урезали паек на 1 неделю. Дни рождения обычно каждый отмечал в той компании людей, с которой общался. Не было чего-то изысканного, на столе находилось обычно то, что человек мог накопить заранее или приобрести по талонам. Дарили же обычно эти самые талоны, как универсальное средство обмена в бункере. Иванцовский на одном из собраний сказал, что всем бункерам мы будем отмечать только 2 праздника – Новый год и год со дня катастрофы. Дату, когда мы все тут оказались, смогли сплотиться и выжить. Смотритель понимал, что людям была нужна хоть какая-то отдушина, какие-нибудь развлечения помимо 2 праздников в году. Поэтому со 2-го месяца в главном зале по субботам были разрешены азартные игры. В связи с этим многие пытались брать выходные именно по субботам. Речь шла в большей степени о карточных играх, от банального дурака до блэкджека. Ставки были разными. Иногда продуктовые товары, но чаще всего играли на талоны. Во время проведения игр в зале дежурило по 8 охранников. Бунтарей и шулеров быстро осаждали, выгоняя из зала. Для тех, кто хотел чего-то поспокойнее, существовал читальный зал с 100 книг. Мест вот, правда, было немного. Назначенный смотрителем библиотекарь запрещал выносить книги из зала. И если хотелось почитать, приходилось читать там на месте. Было и 2 складных стола для пинг-понга, 50 настольных игр, в которые иногда тоже играли на талоны. Глава 5. Форт на холме казался неприступной крепостью. Зубчатые деревянные стены были усеяны десятками лучников, с тыльных сторон высокие башни, на каждой из 2 дюжины арбалетчиков. Сколько солдат было за стенами, оставалось только гадать. Мы понимали, что гарнизон, да и весь форт в целом, просто так не сдастся. Они не сложат оружие и флаги и не пойдут на переговоры. Значит, все зависело от нас. Сегодня форт падет, над ним будет возвышаться наше знамя. Тишина была такой оглушающей, словно вот-вот грянет гром. Но не слышно ни грома, ни дождя, лишь только сильный ветер гонял тучи по небу. Мы все стояли в ожидании приказа, сжимая оружие запотевшими ладонями, сглатывая слюну и хмуря брови, не отводили взглядов от стен форта. Очередной резкий порыв ветра накрыл поле. Прозвучал сигнал. Первыми начали двигать осадные башни и таран под прикрытием 10 щитов. С тыльных сторон начались обстрелы из катапульт и требушетов. Конница оставалась на месте. Ее время еще не пришло, нужно было пробить стены. Вслед за осадными башнями мы начали наступление. Нас встретил дождь из стрел, стеной обрушившийся с небес. Одна угодила мне в ногу, вторая в грудь. От невыносимой боли я тут же упал на землю. Крича во весь голос, на форт побежали солдаты. Я уже не мог подняться, чувствовал, что теряю сознание. Последнее, что я видел... Это река вдалеке и зеленеющая весенняя трава. «Проснись, воин! Проснись! Еще ничего не кончено!» Я очнулся, лежа на 2-м ярусе кровати, и, чуть ли не падая с нее, спрыгнул вниз. «Коля, блин, ты чего?» — обратился ко мне Костя, лежавший на нижнем ярусе. «Я... да так. Опять кошмары. Похоже на то. Который час?» «Я не знаю, в тумбочке часы». «Ну так посмотри, нам же заступать скоро». «Ты задрал уже, сам не спишь и другим не даешь». Недовольный, он открыл тумбочку и достал часы. 5 утра только, еще есть время, давай спать». «Не хочется что-то». «Да ложись ты уже, все равно смена придет, разбудит». С того момента, как я попал в бункер, мои кошмары участились. Как минимум 3 раза в месяц мне снились какие-то поля сражений, на которых меня почему-то всегда убивали. В большинстве случаев после этого я просыпался. Костя был одним из ребят, которых вместе со мной набрали в охрану из толпы. Тот самый, который все не решался стрелять по трупам во время нашего боевого крещения. Я понимал, что уже не усну. Открыв тумбочку, взял из нее зубную пасту и щетку и отправился в нашу, отдельную от остальных, душевую для охраны. Прошло уже больше 3 месяцев. Умывшись, я быстро пришел в себя. Холодная вода полностью смыла остатки сна. Я устало взглянул на свое отражение. Белый пушок на лице уже вовсю смешивался с черной жесткой щетиной. Я не брился 3 недели. Не думаю, что в следующем месяце мне перепадет одноразовый станок и пена для бритья. Скорее всего, придется покупать за свой счет. Расстегнув нагрудный карман, я достал все свои талоны. Так, 5 зеленых карточек, 2 желтых и 1 красная. Не густо, но лучше, чем ничего. Скоро зарплата, да и суббота не за горами. Как раз выходной буду. Может быть, удастся что-то выиграть. Щетку тоже пора было менять. Вся разлетелась, слишком уж сильно я тру зубы. Тюбика зубной пасты должно хватить еще 10 дней, если выдавливать по чуть-чуть. Черт, мне нужны 0 карточки. Красную обменивать жалко. 0 у меня только 2. Может быть, их лучше приберечь? 0 зато много. Надо будет на них и сыграть, либо просто обменять. Я чистил зубы и пытался вспомнить, что еще мне было нужно из средств гигиены. Шампуня оставалось еще примерно 1/2 бутылки. Голову я мыл 3 раза. Под холодной водой все же неприятно. До сих пор не могу привыкнуть. С дезодорантом было все очень плохо. Закончился 3 дня назад, а стоил аж 3 желтых талона. Жалко было столько тратить на него. Но подмышки уже воняли. В эту субботу хотя бы одежду постираю. Ухожу в одном из 2 пуховиков. Я все-таки выменял свой пуховик у той женщины на 1 желтую карточку. Она просила 2, тогда я надавил на нее, учитывая то, что это изначально и был мой пуховик, а я все-таки охранник, а не обычный рабочий. Сейчас я думал, что вообще не стоило давать ей 0 талон, нужно было просто забрать свое. Я все еще тосковал по родителям и друзьям, по всей той жизни, которую оставил наверху. Иногда после смены, лежа в кровати, не сдерживался и тихо плакал, понимая, что они, скорее всего, погибли, как и все, кто был на поверхности в тот день. Время шло, я остался сам по себе и быстро взрослел. В убежище не любили слабых людей. Были строги к тем, кто на что-то жаловался. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как принять тот факт, что я теперь один. И жить с этим дальше. В тот день моя смена должна была начаться в 8 утра. В убежище было неважно, день сейчас или ночь. Все равно дневного света никто не видел. Я пришел на объект раньше. На часах было 7:15. За прошедшие месяцы я уже успел подежурить в главном зале, у продовольственного склада и склада с медикаментами, у комнаты с топливом и генераторами, в теплицах, туалетах и даже разок у входа в апартаменты смотрителя. В зале айтишников я был 15-20, уже сбился со счета. Достав из кармана электронный пропуск, я приложил его к датчику на двери объекта, на котором должен был заступить в дежурство. Внутри все как и раньше. 3 панели управления с кнопочками и рычажками, 2 металлических шкафа-стойки с серверами и коммутаторами, длинный стол, под которым несколько системных блоков, на столе с 10 мониторов и еще столько же экранов, встроенных в стену. Меня лениво поприветствовал полусонный Жека. «Коля, привет! Не спится же тебе!» Лениво зевнул он. Жека – бывший айтишник из МВД, успевший там проработать всего 2 лет. Всем своим видом он больше походил на программиста из фильмов 90-х. 2 зуба на верхней челюсти выступали вперед, на носу чуть сползшие очки, а длинные светлые волосы подвязаны в косичку. Мытье головы в убежище было хлопотным делом, поэтому здесь многие заплетали свои волосы в косы, хвостики или дреды, чтобы реже мыть голову. Те, кому повезло больше, стриглись машинкой чуть ли не под ноль. Я не мог позволить себе приобрести машинку для стрижки аж за 3 красных талона. Это была непозволительная роскошь. На собраниях уже неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы открыть хоть какое-то подобие парикмахерской, где люди могли бы стричься за зеленые или желтые талоны. Иванцовский обещал подумать над этим, но пока так ничего и не надумал. Боря и Стас, двое из охраны, видимо, дремавшие на диванчике до моего появления, потирая глаза, взглянули на меня. «Колян, ты чего так рано приперся?» — спросил Боря. «Да мне не спится что-то. Что у вас тут, все нормально?» «Да все путем», — ответил Стас. Боря встал с дивана, потянулся, похрустел позвонком, протяжно зевнув, сказал. «Ну что, мы тогда пойдем?» «Да, конечно, идите», — ответил я. «А сегодня с тобой кто заступает?» — поинтересовался Стас. «Вроде бы Зоя должна». «Физунчик, со мной ее редко ставят». «Ну, бывай, спокойной смены». Боря похлопал меня по плечу и вышел из комнаты. Стас, вяло покачиваясь, побрел вслед за ним. «Эх, Зоя, да не в мою смену. Уходить уже через час», — тоскливо произнес Жека. «И ты туда же. Ну а что, дежурить с ней одно удовольствие. Общительная такая, такая сочная. Грудь на вид двушечка, хотя не уверен. Увидеть бы без формы». «Жек, перестань. Эти две плетеные косы. Прекрати, ну. И форма так ей идет. Хорошо прям сидит. Да закройся ты уже. Свят, Свят, Ресет. Ты че, Колян? У тебя что, встал уже от одной только мысли? Ну и дурень же ты, Жек!» Вздохнув, я уселся на диван. «Зоя, наш друг, она же пацанка!» Жек развернул стул, закинул ногу на ногу и продолжил свои рассуждения. «Вот именно, Колян, пацанка! А такие всегда были самыми вкусными, самыми желанными. С ними и пообщаться интересно. И в постели они огонь! Услышала бы это Зоя, стукнула бы тебя хорошенько!» «Мал ты еще, Коля, мал. Ничего не понимаешь. Сколько там тебе? 17 только?» «Уже 18 скоро». «Ну вот, твои ли годы? Да такой, как Зоя, тебе еще дорасти надо». «Ты так рассуждаешь, словно тебе лет 40». «Да нет, просто объяснить тебе пытаюсь. Мне 25, и до войны я что-то допонимал в женщинах, разбирался. Зоя охранник, как и я. Это она со мной, тобой и Костяном дружелюбна, потому что мы друзья. А с остальными сам прекрасно знаешь, как она себя ведет». «Ну да, тем не менее, женщина самый сок. Вроде бы моя ровесница, да?» «Да, по-моему, ей тоже 25». «А как там вторая, которая с вами, короткостриженная, все имя ее забываю?» «Таня, что ли?» «Ага, она. Тоже вроде ничего. Волос на голове ей подлиннее. Да ей так удобно просто, чтобы голову под холодной водой реже мыть. Ее Алексей машинкой бреет по двоечку или троечку». «Ей, в принципе, идиот. Сколько ей?» «Я уж и не вспомню. Нам возраст говорили, когда знакомили всех. Вроде бы 27». «Эх, ее бы я тоже оприходовал». «Жек, ты коня своего придержи. Таня вроде с Алексеем спит и еще с кем-то из охраны. Ты серьезно, что ли?» «Лично не видел, но слухи ходят». «Тьфу, вот шалава. Жек, сходи уже, подрочи, да успокойся». «Нет, ну я серьезно. А ты что, не хотел бы Зою или Таню? Или лучше обеих сразу?» «Я стараюсь о таком не думать». «Да и хрен с ними. Любую бабу в бункере. Скажешь нет? Не обманывай сам себя. У тебя после того, как мы сюда попали, было-то с кем-нибудь вообще? В приватные комнаты ходил?» «Здесь ничего такого не было. До бункера были две девушки. Короткие отношения. До полугода». «Скотина ты, Коля. У меня до бункера дольше года ни с кем не было. И тут сижу, всему бункеру помогаю выживать, а Иванцовский даже бабой не может обеспечить». «А чего это он должен тебя обеспечивать бабой?» «Эх ты, Коля, Коля! Кофе будешь?» «А что, есть?» «Да тут припас немного в тумбочке. Угощайся, для тебя не жалко». «Ну, если не жалко, то буду, спасибо». «Вот тогда сам и приготовь себе и мне по одной. Шкаф открывай, электрическая турка на верхней полке, бутылка с водой в самом низу. А вот кофеек». Жек протянул мне маленький прозрачный пакетик с кофе. «Ты только весь не засыпай, растягивать надо», — добавил он. «Тут еще раза на 3-4 хватит. А сахар есть?» «Какие вы все ненасытные в охране! Вам только палец дай, вы и всю руку оттяпаете!» «Жек, ну серьезно, нет сахара, что ли? Я бы свой взял, если бы знал, что ты кофе предложишь». «Да успокойся ты, шучу я. Все есть, там же, на верхней полке. В глубине покопайся». Меньше чем через 10 минут мы уже вдыхали аромат свежезаваренного кофе. Это было прекрасно. Просто удивительно, как можно радоваться таким мелочам жизни, как кофе, потеряв все. «Так вот, я что хотел сказать?» – оживился Жека. «Что? Кстати, а ты почему один сегодня?» «Так бывает. Федя и Макс вчера выходные решили взять, так что я один дежурил. Оба сегодня меня сменяют, так что с ними будешь тут куковать. Так ты меня отвлек». «От чего? Я тебе вообще-то про другое хотел сказать». «Ну, давай, говори уже. Вот мы айтишники, нас всего трое. Без нас бункеру кирдык, согласен же?» «Ну, в какой-то степени». «Что значит «в какой-то степени»? Это же очевидный факт. Мы самое главное звено в этом убежище». «Жек, мне кажется, что ты принижаешь значимость всех остальных». «Ну хорошо, еще Иванцовский. Без него нам бы тоже трудно пришлось». «Помимо вас и смотрителя, есть еще много важных и нужных людей». «Ну и кто, например? Ты на себя намекаешь? На охрану?» «А даже если и так?» «Ой, бездельниками были, бездельниками и остаетесь. Ну что вы там делаете? Дизелек перезапускаете? Да и за порядком следите». «Вот именно, Жек, за порядком. Уже 3 месяца прошло, и никого не убили. Если за порядком не следить, тут будет хаос и анархия». «Ну, не знаю. Во всяком случае, благодаря мне, Феде и Максу, тут вообще все функционирует. А без большинства всяких там бюрократов, огородников и скотоводов вообще можно обойтись. Не слишком ли ты надменно рассуждаешь для человека, которого взяли в айтишники из толпы?» «Колян, да тебя самого в охрану-то из толпы взяли. Разница между нами в том, что ты заменим, а я нет. Нам больше привилегий полагается. Вот ты, например, курицу или яйца когда последний раз ел?» «Примерно неделю назад. А я уже 10 дней не жрал ни курицы, ни яиц. Не хочу на это свои талоны тратить, пусть даже зеленые». «Ладно, хорош уже трепаться на эту тему. Давай лучше о чем-нибудь другом». «Что, нечего возразить? Потому и тему решил поменять?» «Нет, просто не люблю с тобой спорить. Ты упертый, как баран». Несмотря на всю его надменность, с Жекой трудно было не согласиться. Изначально в убежище было всего 2 айтишника – Федор и Максим. Они лично знакомы с Иванцовским, но никогда о нем особо не распространялись. Собственно, сам смотритель и назначил их, не думая, что все может настолько затянуться. И лишь спустя несколько недель среди людей решили провести опрос. Всего лишь 1 человек, Жека, оказался тем, кто во всем этом более-менее разбирался. «За прошедшие месяцы я успел обзавестись друзьями. Без них здесь просто нельзя». Жека был из Краснодара, но работал в Сочи, снимал квартиру. В день падения бомб родители остались на поверхности в его родном городе. Костя родом тоже из краевой столицы, был старше меня на 5 лет и только закончил военное училище. Благодаря связям родителей ему предложили место работы в Сочи. Проработать он тут успел не дольше, чем я учился. Зоя вообще была из Новосибирска, имея военную специальность, работала в ФСО Сочи дольше года. Хотела чуть подкопить денег, продать квартиру в родном городе и переехать на юг, заодно перевести сюда свою маму. Но все сложилось иначе. Из нашей 4 местным оказался только я. Но все мы были в одинаковом положении. Потеряли своих родственников, друзей, дорогих нам людей. Однако здесь, под землей, каждый из нас понимал, нужно двигаться дальше. Если падать духом, ничего хорошего из этого не выйдет. В такой ситуации люди взрослеют очень быстро, не по годам, а по месяцам, и без друзей здесь никак не обойтись. Конечно, я общался со многими по работе, как со своим начальником Алексеем, так и с остальными охранниками и рабочими. Но, пожалуй, самыми близкими людьми для меня за последние 3 месяца стали Жека, Костя и Зоя. Именно с этими 3 я предпочитал проводить свое свободное время, которого в бункере было не так уж и много. С Костей мы поладили почти сразу же после боевого крещения. С Жекой я познакомился примерно спустя месяц, когда попал на дежурство в IT-отдел на его смену. С Зоей начал общаться 3 недели. Когда я впервые увидел ее среди других охранников, она показалась мне суровым и неподходящим для общения человеком. Но вышло все наоборот. Наше первое совместное дежурство было у склада с провизией. Мы сперва просто поздоровались, но потом она проявила инициативу. Похлопав по плечу, спросила, как мне работается в охране, рассказала подробности о некоторых наших коллегах, затем стала расспрашивать обо мне. Наверное, живя своей прежней обычной жизнью, я бы никогда не подумал, что так можно ценить людей, с которым знаком всего лишь 4 месяца. Было 7:30 утра, когда дверь в IT-отдел открылась. Протяжно зевнув, в помещение вошла Зоя. Выглядела так же, как и всегда. Одетая в военный пиксель, такой же, как и на мне. На ее плече болтался автомат на ремне, две плетеные косы по бокам головы и совершенно никакого макияжа. Но тем утром, после разговора с Жекой, я стал как-то иначе смотреть на Зою. Больше как на женщину, чем на друга. Если до этого я подмечал в основном лишь ее незаурядное поведение и две плетеные косы, то тем утром я всматривался в ее лицо, периодически отводя глаза, чтобы не пересечься с ней взглядом. Ее открытая улыбка привлекала мое внимание. Идеальный прямой и ровный нос, небольшая родинка между правым глазом и виском. Зоя направлялась к нам, а время будто бы замедлило свой ход. Я старался не смотреть ей в глаза, перевел взгляд с ее лица на тело, вспоминая слова Жеки. «Нет». Думая, что добром это не закончится, я гнал прочь такие мысли из своей головы. «Привет, пацаны! Чё, скучаете?» — съязвила она. «Привет!» — поздоровался я, отводя взгляд. «Здоров!» — ответил Жека. «Да ничего, и не скучаем. Вот кофе только что допили. А ты будешь?» «Что это у вас тут с утра? Аттракцион неслыханной щедрости?» «Ну, не хочешь, как хочешь. Мое дело предложить. Женечка, ты за других-то не решай!» — нахмурилась Зоя. «Конечно буду. Давай!» «Вон, тогда пусть Коляна приготовит, мне уж собираться пора». «Куда это тебе пора? Твои не пришли еще, так что сиди давай, работай». Возмутилась Зоя и отвесила Жеке легкий подзатыльник. «Ай, ты это, руки свои не распускай, айтишников беречь надо, настрой всего». «Ничего, не пропадем». Зоя, толкнув меня в плечо, плюхнулась на диван. «Коля, ты че сегодня какой-то необщительный?» «Да я просто малость не выспался, кошмары опять». «Кошмары? Ты серьезно?» «По-моему, лучший кошмар, который с нами произошел, так это этот бункер». «Видимо, да. Не знаю, что тебе там снится, а я так устаю от всего этого дерьма, что сплю как слон. Ты, кстати, жрать во сколько пойдешь?» «Да я как-то еще не думал, обычно же к часу хожу». «Ну, супер, я тогда в 12 в столовую пойду». «Блин, да замолчите вы уже, ничего не слышу за вашим трепом», — возмутился Жека, который по рации пытался связаться со своими коллегами. «Ой, не пизди, работай давай», — ответила ему Зоя. «Прием, Федя, Макс, прием! Ну, где вы там? Прием!» «Прием, Жек, уже в пути. Минут 10, посиди еще, скоро сменим». «Давайте поскорее, меня в сон уже рубит, даже кофе не помогает». «Давай не нуди, уже идем». «Хорошо, отбой». «Отбой». «Эх!» – тяжело вздохнул Жека и повернулся к нам. «Уж лучше бы я был охранником, чем айтишником». «Ой, да ладно тебе ныть, у тебя хорошо получается», – подметила Зоя, растянувшись на диване. «Ты все равно в этом ничего не понимаешь, чтобы так говорить». Возмутился Жека. «Ладно, забей, подбодрить тебя просто хотела». «Так ну и что там с кофе?» «Коля, я сегодня кофе дождусь или нет?» «А, да, сейчас сварю, минутку».